Вот если бы какая-то посторонняя страна, которая никогда не была частью России, вдруг попросилась бы войти в ее состав, тогда ей, конечно, следовало бы признать Российскую Конституцию как одно из условий вхождения. Но коль мы с вами один народ, насильственно разорванный в 1991 году, тогда хотим реального равенства, хотим новую Россию с новой Конституцией. Владимир, встретившись с представителями всех этих партий и пригласив туда же и главные российские партии, спросил их: «А Российскую Федерацию что, упразднить?» «Да», — был единодушный ответ. «А все хорошее, что есть в ее устройстве, перенесем в Конституцию Новой России, оставив за бортом все ненужное». Это не противоречило планам Владимира II. И на октябрь 2008 года был назначен референдум об упразднении Российской Федерации, создании Российского Союза и утверждении его Конституции. Было объявлено, что в декабре, если решения референдума будут положительными, состоятся выборы президента и Федерального собрания Российского Союза. Сразу после этого президент Республики Беларусь предложил, чтобы и Белоруссия, быстро подписав соответствующий договор с Российской Федерацией, также вошла в Российский Союз и приняла участие в референдуме. Это было нелегкое решение, потому что президент Лукашенко был ярко выраженный диктатор популистского толка, реально любимый значительной частью своих соотечественников, а тут ему надо было становиться просто губернатором. Но у него не было выбора, потому что в течение месяцев, причем немногих, ему грозило вторжение Запада, считавшего его абсолютно одиозной фигурой. Или Россия упредила бы Запад и вторглась сама, но тогда уже речь шла бы не о губернаторстве, а о лагере для военнопленных. Дело тут в том, что вся его стратегия, как и вообще стратегия руководства многих малых стран той эпохи, не то чтобы не предусматривала такую возможность, но делала ставку на нанесение неприемлемого ущерба агрессору. «Вы нас, конечно, завоюете, но подумайте, скольких людей вы потеряете, стоит ли оно того?» И это работало. Но уже не в 2008 году, когда миром овладели предвоенные настроения, включающие внутреннюю готовность к потерям. Лукашенко понял, что выбор у него между плохим и очень плохим, и в результате торговал себе губернаторство до окончания срока, на который он в очередной раз был избран президентом, а он только начинался, и ряд других гарантий. Владимир II во всем пошел ему навстречу. На референдуме в октябре «за» проголосовали 77% пришедших, при явке в 74%. Россия стала государством с населением более 200 миллионов человек и территорией более 20 миллионов квадратных километров, хотя все еще сильно уступающей второй, а тем более первой империи. Главное же, эта страна была значительно более жизнеспособной в условиях противостояния с Западом. Президентом Российского Союза на 4 года в декабре 2008 года был избран Владимир II, получив 79% голосов. Его срок истек в апреле, но в силу чрезвычайных обстоятельств выборы нового президента Российской Федерации были перенесены на июль. Потом они были вовсе отменены в связи с созданием новой страны, и назначением выборов Владимира II не мешало то, что он уже отбыл 2 срока подряд, разрешенных Конституцией РФ. Это уже был период холодной войны. Холодная война. Российский Союз 2009 года не сильно отличался от Российской Федерации 2006 года, до начала реформ Владимира II. По своему политическому и иному устройству, но по атмосфере это были практически 2 разные страны. В 2006 году пресса, включая государственное телевидение, в подавляющей части все еще была как минимум антидержавной, а как максимум антироссийской. И уж в любом случае катастрофичной и пораженческой. А в 2009 году, хоть и публиковалось и показывалось немало материалов, не согласных с конкретными управленческими решениями властей, все это уже было с патриотических, дружелюбных к собственному государству позиций, так как это есть везде в мире. В 2006 году все партии, кроме чисто бюрократической официозной «Единой России», были маргинальными и соревновались друг с другом в том, кто будет выглядеть более оппозиционно, чтобы понравиться так называемому «протестному электорату». А на выборах 2008 года в Государственную Думу прошли 2 уже вполне нормальные партии – Имперская партия Российского Союза, ИПРС, и Российская партия Прогресса, РПП, образовавшиеся в результате мирного развода «Единой России» и более левая молодогвардейская партия Руси МПР, представлявшая преимущественно, но не только, избирателей новых украинских и белорусских территорий. Никакие маргинально-протестные партии близко не набрали 5%, и общая атмосфера на выборах и далее в Государственной Думе была солидной и консенсусной в базовых ценностях, как и должно быть, но совсем не так, как было в России до этого. Сильно снизилась коррупция. Причем опять-таки особенно изменилась атмосфера. Чиновники стали считать себя не коммерсантами на заработках, как еще незадолго до этого, а должностными лицами великой страны. Представить себе 2 чиновников, открыто беседующих в 2009 году о личных незаконных заработках, в отличие от 2006 и особенно 2000 года, совершенно немыслимо.